Глава вторая. Воля инквизиторов. Светало. С высокого холма мы видели две из девяти защитных башен в один ряд окружающих главную цитадель единой осевой армии, бывший штаб Ордена Великой Инквизиции. Переведя взгляд с башен, я пристально посмотрел на 50-метровые стены, находящиеся метрах в 300 за ними. У цитадели три квадрата стен, и каждый последующий на 10 метров ниже предыдущего. «Защита внушает, господин Михаил», — покачав головой, изрек я, почувствовав прану приближающегося ангела. «Благодарю, господин Ильярис». Гроссмейстер остановился справа от меня и тоже посмотрел на гигантский замковый комплекс. «Хоть сейчас воля инквизиторов нам и не принадлежит, я все равно горжусь тем, что был связан с этим замком». «И будете впредь», — кивнул я. «Да, последнее время мы не только участвовали в относительно мелких стычках с врагом, но и готовились вернуть Ордену Великой Инквизиции их дом, чтобы к Абалиму и его братьям понемногу начало возвращаться влияние. Первое время я думал, что влияние складывается только из веры последователей, однако позже Ранза раскрыла мне глаза. Последователи дают большую часть влияния, это верно, но другую часть род или орден получает от самих осевых аристократов. Чем род популярнее на межосевой арене, тем он сильнее. Схема довольно тонкая. С одной стороны, среди аристократов не считается зазорным отметить чьи-то успехи. Наоборот, не отмечать их — показатель излишнего высокомерия, а то и скудоумия. Однако при этом детей учат жить именно своим родом, чтобы не возникало восхищения кем-то другим, чтобы родовое влияние капля по капле не утекала чужакам. Вот и получается, что род, о котором в этот момент времени говорят, который на коне, становится чуточку сильнее. Однако же сами аристократы, отмечающие чужие заслуги, слабее не становятся, ибо теряют крохи. Но с каждого рода по крошке вот и результат. К слову об увеличении силы. Моя агитационная кампания в Эльдере, продолжение освобождения гулей в Верлеоне, шоу «Святой Ильярис на земле», а также то, что имя рода Ильярис сейчас у всех на устах, все это принесло свои плоды. Ныне я грандмастер, и до высшего ранга мне остался лишь один шаг. Еще два полноценных грандмастера стояли на вершине холма по обе стороны от меня. Мой высший страж Дита и гроссмейстер Ордена Великой Инквизиции. Ранг грандмастер вернул себе и Линдер, потерявший его после распада клана Махамая. Правда, по словам старика, сейчас он все равно слабее самого себя образца полугодичной давности, когда еще существовал клан. Что же до мастеров среди бойцов рода, то появился у нас один такой новоявленный. Арнольд смог взять очередной рубеж. Возможно, ему как-то помогла собственная смерть. Глупо звучит, но чуйка намекает, что доля истины в этом утверждении присутствует. Ну а остальные мои стражи, кроме Розы, сейчас наставники. Итого 5 штук. Таким образом, тандем Кемиры и Горланда вновь стал полноценным. Кому-то может показаться рост силы моего рода очень быстрым, однако все произошло в порядке общепризнанной логики. Я подобрал часть влияния Торезов, наращиваю свое, мы смогли защитить мое родовое гнездо, а после показать общественности кадры битвы и объявления войны узурпаторам. И нас мало. В моем роду всего 3 разумных. Мне не приходится тратить часть влияния на всяких там дедов, дядь, теть и кузенов. «Господа!» Прозвучал в голове голос моего тестя Рахмиэля Михаила, связавшегося с лидерами Альянса через зеленый кристалл связи. 15 минут до начала атаки. Прошу всех приготовиться». «Уже скоро», — прошептал гроссмейстер, сжимая кулаки. Именно Абалим считался главнокомандующим сегодняшней операцией. Ситуация с этим постом получалась еще более странная, чем при обороне моего родового гнезда. Гроссмейстер заявил, что инквизиторы должны принять участие во всех фазах сражения. То есть полностью боем он руководить не сможет, и этим займутся три его заместителя. Первый заместитель, Рахмиэль, по сути и будет командовать всем, пока ему самому не придется вступить в бой. Ну а что до дружин рода Ильярис, то они вновь объединятся с инквизиторами, которых за две недели стало заметно больше. Вот только номинальным командиром нашего соединения считается Абалим. Мы вернулись к бойцам нашего смешанного полка, и гроссмейстер выступил с речью. «Братья и сестры инквизиторы, вот и наступил этот знаменательный день. Странно будет говорить, что мы ждали его давно, ведь и месяца не прошло с тех пор, как мы потеряли наш прекрасный замок, волю инквизиторов. Однако же эти три последние недели лично для меня были сродни вечности. Враг объявил о том, что наш орден больше не существует, однако благодаря нам с вами и нашим союзникам орден Великой Инквизиции до сих пор в строю. Мы восстали из пепла. Мы участвовали в великой битве у стен Дворца Свободного Рода Ильярис. Мы сражались бок о бок с нашими товарищами по Альянсу на других полях сражений. Во имя истинного Осевого Короля, во имя нашего ордена, во имя реставраторов и обычных жителей Руаркпоркской Оси Миров сражались, не жалея себя. И теперь вновь идем в новое сражение. Особое для нас с вами сражение. Сражение за наш дом. Братья и сестры, мы обязательно вернем нашу волю. Наш великий замок. За волю инквизиторов!» Гроссмейстер вскинул к небу кулак, и три с лишним сотни паладинских глоток поддержали его. «За волю инквизиторов! За орден Великой Инквизиции! За истинного Осевого Короля!» Дружинники моего рода ничего не скандировали. Все-таки обращались не к нам. Однако же и нас гроссмейстер ожидаемо не обделил вниманием. «Господин Ильярис, стражи и дружинники свободного рода Ильярис, для меня честь биться бок о бок с вашим родом. Пусть Орден Великой Инквизиции и беспристрастная организация, мы никогда не забудем о том, что ваш род сделал для нашего ордена и для всей Руаркпоркской Оси Миров». Абалим поклонился. «Что ж, смог ангел удивить меня своим высказыванием. Не то чтобы он записал весь орден в должники моему роду, но сказал немало. С другой стороны, связь рода Ильярис и великих инквизиторов вполне может перестать быть такой крепкой, как сейчас, уже во время правления следующего гроссмейстера, а может и раньше. Но все это дела грядущих дней, о которых думать буду потом. Сейчас гораздо важнее самому выступить с ответной речью». Я поблагодарил гроссмейстера за теплые слова. Сказал о значимости ордена для всей Оси. Восхвалил верность паладинов, сразу оставшихся на стороне истинного Осевого Короля. Поддержал паладинов, которые сначала вошли в ЕОА, а потом, узнав о том, что узурпатор обманывал их, и орден Великой Инквизиции до сих пор существует, немедля вернулись к своим братьям и сестрам. Ну а затем обратился к дружинникам рода, напомнив, что враг у Альянса общий, и где бы мы ни сражались, биться нужно так же рьяно, как за родной дом. «Ведь вся Руаркпоркская Ось Миров — наш общий дом. Сейчас свободные рода, кланы и Орден Великой Инквизиции объединились, чтобы защитить его. За наш дом! За Руаркпоркскую Ось Миров!» Все поддержали. Присутствующие были готовы к битве и физически, и психологически, ну и энергетически тоже. Все отдохнувшие и полны сил. Ну а вскоре заместитель главнокомандующего сообщил, что все готово к началу операции, и уже сам Абалим, связавшись с 9 группами, штабом и резервными отрядами, объявил: «Альянс реставраторов! В бой! Пора нанести узурпаторам сокрушительный удар!» За нашим полком, мой тесть Михаил предложил использовать такую терминологию, была закреплена 6-я защитная башня противника. На самом деле у башни имелось другое официальное название. Как и все башни вокруг воли инквизитора и башни защитных стен, она носила имя одного из видных паладинов. Но для простоты мы использовали цифры. Гроссмейстера такая фамильярность не обижала. Он был только за. Как и у других внешних башен, основными защитниками шестой были летающие дроны и человекоподобные гигантские дроиды, внешним видом напоминающие рыцарей в белых доспехах и белых же паладинских плащах. Эти дроиды размерами не уступали тем роботам, которых использовали бойцы моего рода. Однако они проигрывали в маневренности и искусности ведения боя. Внутри дроидов не было пилотов. Часть управлялась автоматически, часть — удаленно. Однако ни тот, ни другой вид управления не сравнится с прямым управлением, когда сидящий внутри разумный двигает конечностями машины, будто своими собственными. Сколько бы инженеры различных родов ни бились, так и не смогли довести удаленные системы управления до идеала. Именно поэтому роботы, в кабине которых предусмотрено место для пилотов, до сих пор востребованы. А ведь пилоты в кабинах, бывает, гибнут во время сражения. В отличие от тех пилотов, которые сидят где-нибудь на базе в специальных модулях. Так что дроидов и дронов мы не боялись. Кроме того, на нашей стороне был еще один немаловажный козырь. Абалим Михаил. Он без утайки рассказал о слабых местах именно тех роботов, которые использовались для защиты башен. Частично эту информацию можно было и самим нарыть, но гроссмейстер знал машины не понаслышке. Сам читал отчеты подчиненных, ранее управлявших ими и тестировавших их. Да, Абалим едва ли не лучше всех Васи миров знал, как будет защищаться воля Инквизитора, и поделился знаниями с нами. Уверен, когда он вернет замок Ордену и война закончится, гроссмейстер полностью сменит все защитные системы. Мы не сомневались в том, что дроидов и дронов ЕОА оставит, хоть враг и понимал, что Абалим расскажет нам, как наиболее эффективно воевать против этих машин. Все-таки сменить всю защитную систему огромного замкового комплекса – дело сложное и затратное, не только в финансовом вопросе, но и во временном. «Сейчас дадут залп», – напряженно проговорил Абалим, не вмешивающийся в битву с роботами. «Бой против техники мы доверили технике. Глупо тратить силы там, где можно их поберечь. Гранд-магистр Зевс, готовьте щиты!» На каждой из 9 башен установлены бомбарды РД-2000Х, в названии которых РД означает «ревущий дракон», ну а цифра показывает калибр. В самом начале боя по нашим уже пальнули разок из нее, теперь вот перезарядили. Ну ничего, Эхол Зевс прекрасно чувствует нужные тайминги. Под его руководством бойцы синхронно возводят защитные техники, либо одновременно атакуют. Глянув на старика, как раз раздававшего нужные команды, я на миг нахмурился. «Зевс! Что там у этого клана, черт их знает! На связь не выходили, так что неизвестно, пришла ли в себя их единственная выжившая. Они числятся в нашем альянсе, но последние пару недель выполняют роль мертвого груза. Отчасти я понимаю рода, входящие в клан. Они не хотят подставляться и выжидают. Если выиграет узурпатор, объявят, что предателей поддерживал прошлый глава клана, но теперь его нет, и весь клан хотел бы выйти из альянса. Однако же нынешний глава не может этого объявить, ибо в отключке. Ну а если мы начнем выигрывать, просто в один прекрасный момент присоединятся к нам. Ладно, долой отвлеченные мысли. Эхол Зевс к Зевсам уж точно сейчас не относится. Возможно, его смогли бы уговорить оставить орден и вновь принять в род, однако для этого нужно говорить. Чего тушка наследника сейчас сделать не может, ну а кроме главы рода в род никто не примет. Так что Эхол Зевс не Зевс, а именно гранд-магистр Ордена Великой Инквизиции. Недавно Абалим вновь вернул паладинам различные звания, а то во время защиты моего дворца были лишь гроссмейстер и остальные. С этими званиями получилась забавная путаница. Так-то они соответствовали названиям рангов. Исключениями были гранд-магистр и гроссмейстер. Только потому, что гроссмейстером может быть лишь один гуру. Однако если в ордене были и другие гуру, они оставались гранд-магистрами. Но теперь и гроссмейстер не гуру. И уровень силы остальных тоже часто не соответствует их званиям. Тот же Зевс по рангу мастер, и если рассуждать логически, должен носить звание мастер-паладин. Ан нет, он гранд-магистр. На моих глазах загорелся один из наших роботов, и его пилот катапультировался вместе с кабиной управления за секунду до того, как машина взорвалась. Хорошо, что выжил. Плохо, что опять расходы. «Смотрите, возле башни открываются порталы!» Первый заметила Дита, привлекая наше внимание. «Вот и подошел наш черед вступить в бой!» прорычал Абалим, затем выдохнул и спокойнее произнес. «Эри! Личный! Рахмиэль!» Мой тесть ответил ему почти мгновенно. «Брат, что с антипортальной сетью?» «Понял. У них подкрепление. Через пару минут вступим в бой. Эри, К-0!» Выключив динамик, гроссмейстер повернулся ко мне. «Антипортальная сеть еще не готова». «Ожидаемо!» — кивнул я. Все-таки замковый комплекс занимает огромную территорию, и обтянуть ее всю можно не так-то быстро. «У остальных башен также подкрепление», — продолжил Абалим. «В общем, все в рамках расчетов. Мы не боялись, что зайдут нам в тыл, ибо в тылу атакующих полков собрались наши основные силы. Так что если кто-то прыгнет нам за спину, сам подставит спину нашим товарищам. Если и бить в тыл, то тем отрядам, которые не участвуют в штурме 9 башен. Однако же для этого врагу нужно телепортировать огромные силы. На помощь защитникам 6-й башни враг выслал навскидку 1200 солдат ЕОА. Против нашего полка примерно в 470 разумных. В рядах противника не было ни одного гуру. Это мы быстро поняли. И вместе со мной и Дитой мы быстро справились бы. Хочется верить. Да что уж, точно справились бы и понесли минимальные потери. Однако же разгуляться нам не дал мой тесть, приславший в подкрепление аж 1500 разумных. «Вам и вашему высшему стражу стоит беречь силы, господин Ильярис», сказал мне Рахмиэль по личному каналу. Конечно же, я с ним не спорил. И в итоге в штурме 6-й башни я больше приглядывал за безопасностью дружинников рода, нежели сражался. Странным получилось мое участие, спорить не буду. Однако мне просто хотелось быть на передовой. Демонское начало, что с него взять? Поэтому в приказном порядке никто не осмелился оставить меня в резерве. Ну а дальше моя рациональная часть как-никак смогла унять естество. Все равно ведь я немного посражался. А затем за меня и самых высокоранговых бойцов нашего соединения принялись чародеи. Нам восстановили прану. Штурм 9 башен по всем направлениям прошел как по маслу. Башни взяты, выжившие враги бежали к внешним стенам замкового комплекса. «Вроде бы все идет согласно нашим расчетам, однако все равно такой исход настораживает», признался Айгиль Радуриэль, когда главы Альянса собрались в огромной штабной палатке, интерьером больше напоминающей конференц-зал в бизнес-центре класса А. «В целом соглашусь с вами, господин Радуриэль», — кивнул дядя Гена, который вместе со своими дружинниками и бойцами клана Зери, не всеми сразу, разумеется, захватывал 7-ю башню. «Однако враг все же воспользовался преимуществом защитных башен. С нашей стороны есть раненые и даже убитые, повреждена или же уничтожена часть техники, потрачены силы и боеприпасы». «Да, я понимаю, господин Кракомут», — кивнул Айгиль. «Мы предполагали, что враг не станет разворачивать крупное сражение сразу на 9 фронтах. И притом к некоторым башням противник направил до 5000 солдат в подкрепление», напомнил глава клана Михаил. «Так что нельзя утверждать, что бои были совсем уж мелкими. Зато можно уверенно предполагать, что впереди нас ждут куда более жаркие сражения», спокойным тоном произнес Эрлеон Зери. «Господа, обсудим детали». Разумеется, весь план мы уже 100 раз проговаривали вслух, и по большей части ничего нового в него не добавили. Так что собрание закончилось уже через 20 минут, и все разошлись по своим палаткам обедать да отдыхать. Я обедал в компании глав свободных родов Кракомот, Махамайя и Курст, то есть лидеры всех свободных родов Альянса собрались за одним столом. Как так вышло? Ну, с дядей Геной и Зардеоном мы и так под одной крышей живем. А Вильфхейм обязан мне жизнью, своей и отчасти членов своего рода. Меня немало связывает с этими сприганами. Хорошо, что они это понимают. А раз так, то почему бы не использовать наши прекрасные отношения? Господин Курст, у меня к вам очень интересное предложение. Уверен, аналогичное вам уже не раз предлагали, но делали это другие разумные. Выслушайте. Заинтриговали, господин Ильярис. Конечно же, выслушаю. Кивнул крохотный сприган, глянув на Зардеона и дядю Гену. «В очень и очень обозримом будущем я создам клан», безапелляционно заявил я, отодвинув опустевшую тарелку. «Не хотели бы вы вступить в него?» Вильфхейм не выказал удивления. Все-таки пожилой сприган — опытный осевой аристократ и лицо держать умеет. Да и потом, наблюдая за мной и моими действиями с относительно близкого расстояния, он вполне мог и предположить, что я иду к созданию клана. Да, для большинства осевых аристократов создание клана кажется чем-то невероятно сложным, но я — уникальный случай. Мне удалось собрать вокруг себя уже два свободных рода из необходимых трех. Да, пока они неполноценные, но мы ведь работаем в нужном направлении. Полагаю, свадьба дяди Гены после многих лет одиночества и исчезновение моей мамы вместе с другими молодыми женами натолкнули на мысль о том, что в роду Кракомот скоро появится ребенок не только Кезефа. Ну а отсутствие у родов Кракомот и Махамая родовых гнезд — дело вполне поправимое во время войны. «Интересное заявление», — спокойным тоном произнес Вильфхейм через пару секунд. И предложение не менее интересное. Однако, если вы не против, господин Ильярис, вернемся к этому разговору, когда вся Руаркпоргская ось миров услышит благостную весть о появлении в роде Ильярис полноправного наследника. Курст улыбнулся. Возможно, предполагалось, что улыбка выйдет милой, однако на его мелком сморщенном лице она походила на очередную морщину на кураге. «Конечно, господин Курст!» — улыбнулся я в ответ. «Ну вот, начало положено, дело сделано. А дальше видно будет». Наш отдых продлился около 2 часов, по истечении которых Абалим Михаил связался с лидерами Альянса и попросил всех срочно собраться в штабе. «Враг собирает войска перед внешней стеной», — заявил он, едва мы расселись. «В каком количестве, господин гроссмейстер?» деловито уточнил Владимир Перун. «Пока точные цифры неизвестны», — покачал головой Абалим. «Мне передавали о 28 тысячах, однако на тот момент и подсчеты не были завершены, и солдаты противника продолжали прибывать». «Мы подозревали, что они тоже готовятся к чему-то крупному», — усмехнувшись, Ахриман провел пальцами по черным волосам. «И, похоже, их крупная защита». «Нас просчитали? Или за нами следили? Или кто-то слил информацию? А может, им гадалка нагадала?» «Полагаю, первый вариант из предложенных вами, господин Ахриман, самый верный», — проговорил Эрлеон Зерий. «К тому же мы предполагали, что враг догадается о наших планах и начнет подготовку». Вязий и Радуриэль кивнули почти синхронно. «Вот только первый сделал это с яростью на лице». А второй невозмутимо, пытаясь своим видом продемонстрировать, что все идет по нашему плану. Хотя и правда неожиданностей не было. Последние дни мы опасались, что враг первым устроит масштабное нападение на какой-нибудь из наших объектов. Пронесло. Однако же никто из членов Альянса не сомневался в том, что узурпаторы тоже готовятся к серьезной битве. Все-таки перенести войска с помощью порталов не так-то и сложно. Гораздо труднее и дольше одеть, обуть, вооружить бойцов и создать из толпы разумных боевые соединения разных размеров. «Насколько высока вероятность того, что основное сражение за волю инквизиторов произойдет не перед внешними стенами?» Оглядев присутствующих и замерев взглядом на мне, спросил Тюр Одинсон, после чего вновь посмотрел на других и добавил. «Кто как думает?» Я поймал на себе еще несколько коротких взглядов, так что поспешил высказаться первым. «Моя способность не может ничего толком ответить. Скорее всего, за подготовкой противника стоит Кезев. Возможно, осевой узурпатор лично раздавал указания, а возможно, еще раз даст». «Или вмешается сам», — сухо произнес Дум Уриил. Лысый ангел говорил мало, потому каждая его фраза привлекала внимание собеседников. Главы Альянса задумались над этими тремя словами. «Паршиво будет», — хмыкнув, изрек Ахриман спустя секунд 10 общего молчания. «Мы предполагали, что рано или поздно нам придется с ним встретиться», — твердо сказал гроссмейстер. «К тому же у нас есть возможность с ним бороться», — произнес дядя Гена, кивком указав на меня. Союзники напряженно поглядели в мою сторону. «Ну а что, я поделился со всеми историей о вылазке за Дитой. Все-таки глупо скрывать козырь, способный воодушевить союзников». «Хочется верить», — улыбнулся я, — «что сегодня мы с ним все же не встретимся. Но если случится иначе, я постараюсь занять его». «Всеми силами вам поможем, господин Ильярис», — пообещал мой тесть. Ну а уже через 30 минут мы выдвинулись навстречу армии врага.